Второй. Что делать, если человек и правда руководствуется злыми намерениями? Лжет, издевается или намеренно срывает разговор, чтобы получить то, что он хочет? Мы не можем знать наверняка, что движет другим человеком. То действие, которое кажется нам продуманным и стратегически преднамеренным, может оказаться горячей эмоциональной реакцией в ответ на триггер, о котором мы ничего не знаем, или бездумной реакцией человека на пределе его способности оставаться конструктивным. Удивительно часто очевидная и своекорыстная ложь оказывается тем, во что человек действительно верит. Тем не менее, люди действительно лгут и иногда руководствуются довольно плохими намерениями по отношению к нам. И, конечно же, существуют ситуации, когда люди, намеренно или нет, пытаются вами манипулировать, угрожают вам, медлят с выполнением своих задач, сбивают вас с толку, издеваются или пускают под откос все ваши старания, изо всех сил стараясь добиться своего. На случай подобных ситуаций мы можем дать три основополагающих совета. Во-первых, будьте осторожны и не вознаграждайте человека за плохое поведение. Если вы сдадитесь и дадите ему то, что он хочет, просто чтобы избежать лишних хлопот, вы в конечном итоге научите его, что плохо себя вести – это выгодно, и вскоре вы увидите еще больше подобных поступков. Во-вторых, старайтесь не реагировать в том же духе или играть в его игру. Помните, что ваше поведение может повлиять на вашу репутацию не только в рамках этого единственного взаимодействия. Так что даже если вам лгут, ответная ложь не поможет, а только подорвет вашу репутацию честного человека. Обратите внимание, что быть человеком, который заслуживает доверия, и тем, кому просто доверяют, это две разные вещи. Если человек не заслужил вашего доверия, вы не обязаны его предлагать. Если вам бросят вызов, вспомните позицию «и». «Разве ты мне не доверяешь?» «На самом деле мы недостаточно хорошо знакомы, чтобы я был уверен в твоих словах. И если ты говоришь правду, то, полагаю, для тебя не составит проблемы все проверить и предоставить мне гарантии. Вместо того, чтобы просто реагировать в том же духе, сосредоточьтесь на своей цели и на том, как к ней можно приблизиться. В-третьих, постарайтесь понять, почему он считает свои намерения и действия оправданными. Мы склонны списывать плохое поведение на скверный характер. Человек лжет, потому что он плохой. К сожалению, после такого предположения ничего нельзя поделать, он безнадежен. На самом деле люди чаще всего считают, что их намерения можно оправдать, например, тем, как, по их мнению, вы с ними обошлись, и что в данных обстоятельствах их поведение необходимо для того, чтобы не позволить собой пользоваться. Мы можем не соглашаться с их взглядами, но понять их логику будет полезно. Поскольку логика есть, есть и вероятность того, что вы сможете убедить их в том, что другой подход имеет смысл. Давайте рассмотрим один пример. История Колина. Колин и Мэтт — совладельцы фирмы, которая занимается веб-дизайном. Каждый из них обладает равной долей. Колин говорит: «Мэтт обычно достаточно рассудителен, но когда он чего-то хочет по-настоящему, он не скрывает свой гнев и не жалеет угроз. Недавно мы обсуждали наш бренд, и вдруг он взорвался. Нужно все переделать, меня тошнит от того, что ты вечно перестраховываешься. Я сказал, что мне нравится наше нынешнее направление. Он ответил угрозой: я прикрою всю эту лавочку и продам свою долю, если мы не сделаем все по-моему. Раньше, когда он вытворял что-то подобное, я просто уступал. Какое-то время это помогало, но Мэтт, разумеется, впадал в ярость каждый раз, когда ему хотелось, чтобы все было сделано так, как надо ему, и чувство обиды усиливалось. Так что в последнее время я стал отвечать ему тем же. Когда он начинает орать, я ору еще громче. Но это только обостряет конфликт, и теперь, кажется, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля». Колин пытался справиться с проблемой, и уступая, и реагируя так же, как и его партнер, ни то, ни другое не помогло. Уступки. Бывают моменты, когда стоит уступить, когда вы убеждены в правоте другого человека, когда он сильно беспокоится о результате, а вам до него нет особого дела, когда хотя бы какое-то решение лучше, чем его отсутствие, и вам срочно нужно получить ответ. Но такой подход, как долгосрочная стратегия борьбы с трудным поведением, ничем хорошим не кончится. Уступая, вы вознаграждаете человека за его поведение, и он повторяет одно и то же снова и снова. Реагируя в том же духе, играем по правилам собеседника. Существуют отношения, для которых взаимная неустойчивость является нормой. Она обеспечивает равновесие, которое удовлетворяет обе стороны. Иногда мы слышим: «Мы с мужем постоянно кричим и ссоримся, а после весь конфликт сходит на нет». Вы хотите сказать, что это ненормально? Мы хотим сказать, что это нормально, если на вас обоих такой подход действует. Важно, чтобы обе стороны чувствовали себя комфортно при любом уровне взаимодействия и придавали ему одинаковое значение. Многие люди считают такие отношения неприемлемыми. Они рассуждают: «Подобное обращение для меня – признак неуважения. Он ведь знает, как это меня расстраивает». Как и Колин, таким людям может потребоваться несколько часов или даже дней, чтобы оправиться от жаркого спора или личных нападок. Что может помочь? Чувства Колина можно понять. Если уступки помогают редко, а копирование реакции оказывается не лучше, что делать тогда? Во-первых, конечно, не помешает представить, как Мэтт воспринимает ситуацию, и выявить возможное образование замкнутого круга, который состоит из действий и реакций, вкладов каждой из сторон в развитие конфликта. Например, Мэтту может показаться, что Колин издевается над ним, специально накладывая вето на любые изменения. Мэтт может даже воспринимать его действия как преднамеренную и потому приводящую его в ярость пассивно-агрессивную стратегию. Подобные соображения представляют собой один из потенциально плодотворных новых путей для проведения дискуссий. Но что касается наших целей, давайте предположим, что Мэтт придерживается своего ультимативного подхода, исходя из убеждения, сознательного или бессознательного, что это сработает. Что еще может сделать Колин? Скажите, что происходит, поднимите проблему на поверхность. Ранее мы объясняли, в чем сила этой техники. Попробуйте проговорить проблему вслух, если настойчивые добросовестные усилия, направленные на то, чтобы выслушать человека и решить проблему, потерпели неудачу. Для этого нужно выложить как на духу все, что, на ваш взгляд, происходит в ваших отношениях, и хорошенько все обсудить. Особенно ценным будет определение того, каким правилам руководствуется другая сторона при принятии решений. В данном случае Мэтт, кажется, хочет, чтобы Колин усвоил следующее правило. «Когда я расстраиваюсь, то все становится так, как я хочу». Попросту говоря, очевидно, что это не самый удачный способ вести бизнес или поддерживать рабочие отношения. Проблема приобретает еще большую остроту, если обратиться к тесту на взаимность. А что, если бы мы оба использовали такую стратегию? Ни одно предприятие не добьется успеха, если решение о распределении ресурсов или выборе маркетинговой кампании будет приниматься, исходя из того, кто громче всех кричит. При проговаривании проблемы Колину стоит избегать навязывания намерений. Ему не следует говорить: «Ты пытаешься добиться своего злостью». Мэтт может не признать или не осознать, что он злится в такие моменты, и с большой долей вероятности будет возражать против того, что он просто пытается получить свое, устраивая истерики. Такой разговор, скорее всего, превратится в бессмысленный спор о реальных намерениях Мэтта. Вместо этого Колину будет лучше описать возникшую дилемму с помощью третьей истории и предложить совместно решить проблему. «Ты твердо решил, что нужно с самого начала переделать наши материалы для брендинга. Мне нравится текущий вариант. Мы с тобой сильно расходимся во мнениях. Как нам решить, что делать дальше?» Если Мэтт ответит: «Ну, если мы не сделаем это, по-моему, то я ухожу», Колин может проговорить вслух это действие своими словами. Итак, один из способов найти выход из сложившейся ситуации основан на том, кто больше другого захочет уйти. Это не совсем похоже на рациональный процесс принятия решений, и он вряд ли сможет привести к выбору оптимального варианта. Я думаю, что лучше всего сделать шаг назад и еще раз взглянуть на наши цели в отношении этих материалов, а затем… Проговаривание действия одновременно звучит нейтрально, третья история, и действует нейтрализующим образом. Колин не может заставить Мэтта поверить в то, во что он не верит, и наоборот. Колин тверд и сосредоточен. «Я открыт для твоих аргументов, но пока ты меня не убедил, и только я сам определяю, когда это произойдет. Твой гнев подчеркивает, насколько сильно это тебя беспокоит, но он не влияет на сухие данные, обоснования и принципы, которые могли бы меня убедить». «Объясните последствия». Судя по его описанию, трудно сказать наверняка, насколько расстроен Колин. Может быть, поведение Мэтта просто его раздражает, или же Колин чувствует себя мальчиком для битья. Во втором случае Колин испытает соблазн произнести речь о том, что с него хватит, и потребовать от Мэтта, чтобы он что-нибудь сделал со своим изменчивым настроением. «С меня хватит твоих криков и угроз. Я не собираюсь больше с этим мириться. С меня довольно». Звучит неплохо, но только в голове, пока Колин мысленно будет репетировать эту сцену, чтобы Мэтт услышал все как надо. Проблемы начинаются тогда, когда он начнет тщательно изучать, окажется ли это достаточно эффективной стратегией. Только подумайте, что будет происходить в голове Мэтта, пока Колин произносит свою речь. Возможно, он подумает: «Ты с ума сошел? Я вообще не злюсь». Или: «Очередное доказательство того, что ты слишком чувствительный». Или: «Не указывай мне, что делать». Или: «Я более вспыльчивый, чем ты, и что с того?» И заметьте, с точки зрения Мэтта, он уже произносил речь про «с меня хватит», когда говорил Колину, что ему надоело осторожничать. Это не очень хорошо повлияло на Колина, и нет никаких оснований полагать, что Колин добьется большего, попробовав то же самое с Мэттом. Поэтому мы бы порекомендовали кое-что другое. Колин может решить про себя, что с него хватит, в чувстве решимости нет ничего плохого. Но вместо того, чтобы пытаться контролировать Мэтта, в самом деле говоря о том, что с него хватит, он должен сосредоточиться на своих взглядах, мыслях, желаниях и будущих действиях. Далее несколько примеров того, как можно себя выразить. «Вот что я вижу. Вот как это повлияло на меня. Ты можешь не соглашаться с моими представлениями или считать свое поведение оправданным. И неважно, кто из нас прав в этом случае, наш нынешний способ взаимодействия меня не устраивает. Я прошу тебя пересмотреть свое поведение. Если ты продолжишь в том же духе, вот что я сделаю». Колин не настаивает на своей правоте. Он думает, что он прав, но не может знать это наверняка. Однако он уверен, что все идет не так, как ему хотелось бы. Колину нужно, чтобы Мэтт понял это. Он совсем не хочет его контролировать. Он хочет дать ему информацию, необходимую для принятия осознанного решения о том, следует ли ему что-то менять в своем поведении и как это лучше сделать. Конечно, чтобы воспользоваться этим подходом, Колину придется тщательно продумать реальные последствия того, что Мэтт ничего менять не захочет, и четко их описать. Те же самые стратегии пригодятся при общении с людьми, чье поведение нас не устраивает. Если человек постоянно меняет тему или переводит цель разговора на вас, постарайтесь понять его точку зрения и будьте открыты к искреннему решению проблемы. Но если ваш оппонент продолжит совершать такие действия, которые напоминают преднамеренные попытки сорвать договоренность или просто раззадорить вас, скажите ему, к чему все движется, и при необходимости объясните, каковы будут последствия, если с его стороны не последует никаких изменений.